но перед уходом Миколай из Луголяса, человек бывалый, хорошо знавший крестоносцев, отвел молодого рыцаря в сторону и спросил: «Оруженосца своего чеха ты возьмешь с собой к немцам?» «Да уж верно, он от меня не отстанет, а что?» «Жаль парня, он у тебя молодец, а ты вот подумай, что я тебе скажу. Ты-то из Мальборка цел уйдешь, разве только с противником посильнее придется сразиться. А ему не миновать гибели. Почему?» «Да потому что эти собаки винят его в том, будто он заколол де Фурси. Они ведь должны были написать магистру про смерть де Фурси. И, наверное, написали, что это чех, пролив его кровь. В Мальборке ему этого не простят. Суд и кара ждут его. И как же ты убедишь магистра, что он в этом не повинен?» «Да и Данфельду он изломал руку, а тот был великому госпитальеру сродни. Жаль мне его. И еще раз говорю тебе, коли поедет он с тобой, то на верную смерть». «Не поедет он на верную смерть. Я ее в Вспыхове оставлю». Но все сложилось иначе, и чеху не пришлось оставаться в Вспыхове. На другой день Збышка и Делорж отправились со своими слугами в путь. Делорж, которого ксёнз Вышонок разрешил от обета в данных Ульрике д'Эльнер, ехал счастливый, весь предавшись воспоминаниям о красоте Ягенки из Луголяса, и хранил молчание. Збышка не мог поговорить с ним о Дануське, потому что они плохо понимали друг друга, и завел разговор с главой, который еще ничего не знал о предстоящей поездке к крестоносцам. «Я еду в Мальборг», — сказал ему Збышка, — «и когда ворочусь, одному Богу известно. Может, в самом скором времени, а может, весною, а может, через год, а может, и вовсе не ворочусь. Понял?» «Понял. Вы, ваша милость, верно, и затем еще едете, чтобы биться с тамошними рыцарями? Вот и слава Богу, что у каждого рыцаря есть оруженосец». «Нет», — возразил Збышка, — «не затем я еду, чтобы с ними биться. Разве уж если по неволе придется? А ты совсем со мной не поедешь, останешься дома, в Вспыхове». Услышав эти слова, чех сперва опечалился и стал горько сетовать, а потом начал просить своего молодого господина, чтобы тот не оставлял его. «Я дал клятву не покидать вас, ваша милость, своей честью поклялся. А что, если над вами беда там стрясется? Как же мне показаться тогда в сгожелице на глаза моей пани? Ей я дал клятву, сжальтесь же надо мной, чтобы сраму мне пред ней не натерпеться». «А разве ты не дал ей клятву, что будешь мне послушен?» — спросил Збышка. «Как не дать? Дал. Во всем я дал клятву быть вам послушным, только не в том, чтобы покидать вас. Коли вы, ваша милость, меня прогоните, так я за вами поодаль поеду, чтобы в нужде быть у вас под рукой». «Я тебя не гоню и не стану гнать», — ответил ему Збышка. «Но что же это за неволя такая, что никуда я не могу услать тебя, хоть и в дальний путь, и ни на один день не могу от тебя отвязаться? Не будешь же ты вечно стоять надо мной, как палач над невинной душою? А если и случится битва, чем же ты мне поможешь?» «Я не говорю про войну. На войне все люди воюют. А на поединке ты ведь за меня драться не станешь? Будь Роткерш сильнее меня, не его доспехи лежали бы у нас на повозке, а мои у него. Да и то, надо тебе сказать, что с тобой мне хуже там будет. Из-за тебя мне может грозить опасность». «Как так, ваша милость?» Тогда Збышка рассказал ему обо всем, что слышал от Миколая из Луголяса. О том, как комтуры не могли признаться, что убили де Фурси, и обвинили в этом его, и будут поэтому искать и мстить ему. «А схватят они тебя», — заключил он свой рассказ. «Так ведь не оставлю же я тебя в лапах у этих собак, и сам тогда могу сложить голову». Помрачнел чех, услышав эти слова. Он понимал, что господин его прав, однако еще пытался поставить на своем. «Да ведь и на свете уже нет тех, кто видал меня. Одних, говорят, старый пан из Вспыхова перебил, а Ротгера вы убили. Тебя слуги видали, они тащились поодаль. Да и старый крестоносец жив, сейчас, наверное, в Мальборке, А коли нет его еще там, так приедет».